Глава 6. Взвод к блокпосту прибыл вовремя. Обстановка накалялась, и от пассивного противостояния грозило перетечь в масштабное столкновение. Павел, подойдя к установленным поперек дороги блокам, обнаружил на другой стороне баррикады довольно внушительную толпу, напиравшую на сдерживающих ее бойцов. Толпа не пешочком притопала. На обочине в ряд выстроились микроавтобусы. На крыше ближайшего из них пританцовывала какая-то девка, выреженная в длинное оранжевое платье, расшитое бисером. Размахивая мегафоном и рыжими кудрявыми патлами, девка хиповатого вида вещала. «Мы требуем немедленно пропустить нас засекреченным объектом. Почему первым контактом с инопланетянами занимаются военные? Вы хотите довести нас до галактической войны? Кто-нибудь пробовал провести с ними мирные переговоры? Почему вы начали стрелять?» От напора девицы и явного бреда, который она несла, полковник на пару секунд лишился дара речи. Наседавшая на цепочку бойцов толпа размахивала транспарантами с не менее бредовыми лозунгами. «Они пришли с миром! Нет войне! Оголтелая военщина уничтожает наше будущее!» Некоторые митингующие вовсе обходились без слов и держали плакаты с изображением человека и серого инопланетного человечка с большой головой и глазами без белков. Эти двое обнимались и счастливо махали ручками, видимо, символизируя всеобщую дружбу во Вселенной. «Немедленно разойтись!» Мухтар перешагнул через блоки баррикады. Толпа подалась назад. Пытаться оттеснить МКП все равно, что бетонную стену двигать. «Вы чего здесь устроили?» «Мы против того, чтобы правительство утаивало от граждан нашей страны факты», — прорала хиппи в микрофон. «И хотим попытаться наладить контакт с визитерами». «Факты?» — взревели динамики МКП. «Значит, вам нужны факты? Хорошо, держите. Сейчас в зоне находится около 10 000 свободно перемещающихся пришельцев. Но вашей колонии достаточно столкнуться всего с одним из них. И даже срочная медицинская помощь никому из вас не пригодится. Вертушка, самый слабый представитель техники пришельцев, способна убить всех вас меньше, чем за минуту. Вы уверены, что хотите пройти за периметр?» Гомон толпы стих. «Ну вот, как и ожидалось. Желающих бороться за права пришельцев много, умирать мало», — удовлетворенно подумал Павел. Но стерва с мегафоном в руках не сдавалась. «Вы вообще кто? Как мы можем разговаривать с громадным боевым роботом? Если вы хотите подавить нас своей напускной воинственностью, то сразу скажу, из этого ничего не выйдет. Мы не боимся». «Мы не боимся», — робко поддержала толпа свою предводительницу. «Секунду». Павел открыл люк и вылез наружу. Потом он забрался на бетонный блок и представился. «Меня зовут Павел Хаманцев, корпус обороны Земли, командующий заставой». «А, полковник!» — было заметно, что хиппи его знала. «Давно же мы добиваемся с вами аудиенции». «Впервые про это слышу. И потом, я боевой офицер, а не пресс-секретарь. Я аудиенции не даю и конференции не провожу». «Мы все про вас знаем. Вы были первым, кто начал стрелять в наших гостей». Рыжая Мегера бросила Павлу в лицо обвинение. Тот на пару секунд задохнулся от возмущения, потом взял себя в руки и ответил ледяным тоном. «Мы начали стрелять после того, как был уничтожен ракетный дивизион и отдельный полк МКП. Также пришельцами был атакован Уссурийск». «Но это могла быть нелепая случайность». «Случайность?» Павел взревел так, что легко заглушил мегафон. «Гибель десятков тысяч человек в результате направленной агрессии — это случайность?» Пользуясь тем, что митингующие замолчали, Павел по коммуникатору отдал приказ бойцам первого взвода возвращаться на базу. Воевать тут им было не с кем. «Повторяю, там...» — полковник махнул рукой за спину. «Опасно! Очень опасно! Я не уверен, что даже здесь вы не столкнетесь с пришельцами, поэтому...» «То есть вы не можете обеспечить нам безопасность?» — продолжила заниматься софистикой хиппи. «Конечно могу!» — широко и зло улыбнулся полковник. «Сопроводив вас до Владивостока». «Мы никуда не пойдем, пока не узнаем, что на самом деле происходит. Если надо будет, мы разобьем здесь палаточный лагерь». «Не разобьете», — отрезал Павел. «Почему? Мы представители официально зарегистрированных общественных организаций. Мы имеем право знать, что на самом деле происходит за барьером и колючим забором». Павел демонстративно посмотрел налево, потом направо. Никаких заборов из колючей проволоки до самого горизонта не наблюдалось. В них не было необходимости. Местные, успевшие сбежать из Уссурийска и окрестных сел и городков, разнесли жуткие слухи по всему краю, и самоубийц, желающих пройтись по зоне, не находилось. Ну, до этого момента. Девушка с мегафоном осеклась, поняв, что сморозила глупость, но тут же уверенно продолжила. «У нас и разрешение есть на проверку, инициированную депутатами областной думы». Павел хотел бы ответить, что он областной думе не подчиняется. И если уж совсем детально разбираться, то офицерам корпуса и генеральный штаб не указ. Советоваться, планировать совместные операции, обмениваться информацией, да ради бога. А вот отдать прямой приказ генштаб полковнику Хаманцеву уже не мог. Точнее, мог, но полковник имел полное право его проигнорировать. Как он и предполагал, активисты прикатили не просто так глотки рвать. Чуть поодаль от толпы митингующих стояли две съемочные бригады, а над головой стрекотали репортерские дроны. К мысли о том, что часть территории страны вдруг вышла из-под государственной юрисдикции, общественность еще не привыкла. И Ромин просил, чтобы Павел эту заковыку юридическую поменьше афишировал. «Хорошо, давайте посмотрим на ваше разрешение». Павел спустился с блока. Ни о какой возможности предоставления доступа в охраняемую зону, переговорах с активистами и речи быть не могло. Павел собирался с умным видом посмотреть на бумажки, сказать, что это очень серьезно и что ему необходимо обсудить эту проблему с высшим руководством корпуса, снизить накал противостояния и отправить активистов во свояси, при этом проявив необходимую для медиапространства чуткость и понимание. Немного стушевалась лидер митинга. «У нас в автобусе». «Ведите», — коротко отрезал Павел, думая о том, что никаких документов может вообще не быть. Ему просто пудрят мозги с целью пиара. Девушке в оранжевом платье помог слезть с крыши автобуса какой-то крепкий парень, и они вместе направились к большому трейлеру, разукрашенному пацификами, белыми голубями, зелеными ветвями и тому подобной миролюбивой мишурой. Когда его дверь открылась, Павел отметил про себя, что борцы за дружбу с пришельцами недурно устроились. Интерьер трейлера напоминал неплохую двухкомнатную квартирку, которой приложил руку талантливый дизайнер. «Садитесь», — девушка указала на лавку, обитую серой бархатистой кожей. «Я сейчас найду и покажу». Полковник хотел было поблагодарить за проявленную заботу, как что-то тяжелое с хрустом врезалось ему в затылок. Последнее, что он успел увидеть перед отключкой — длинный ворс устилавшего пол ковролина. По ощущениям, без сознания он находился недолго, буквально несколько мгновений. Однако, когда Павел приоткрыл глаза, почувствовав резкий неприятный запах, он обнаружил, что трейлер в новой реальности уехал далеко и надолго, а он сидит в каком-то подвале без окон, привязанный к стулу, и в лицо ему бьет свет от прожекторной стойки. «Он очнулся», — бесстрастно констатировал некто, убирая пропитанную нашатырем вату от лица Павла. «Где я?» — спросил полковник и сморщился от звука собственного голоса. Каждое слово отдавалось в затылке импульсами боли. Человек, стоявший возле стула, отступил куда-то в заосвещенный круг. «Эй!» — крикнул Павел, стараясь не обращать внимания на спазм, сдавивший череп. «Вернись!» «Где вы можете оказаться, неважно. Важно, в какой компании вы там окажетесь». Раздался знакомый Павлу голос, и полковник щурил глаза, пытаясь рассмотреть говорившего. Но долго напрягаться не пришлось. В световой круг вышел парень, которого полковник тут же узнал. Это он провожал их с девушкой в трейлер. Он оставался как раз за спиной Павла и мог нанести подлый удар по голове. Парень поставил перед полковником железный стул и, не сказав ни слова, снова удалился в темноту. Но оттуда вынырнул новый персонаж. «Ах ты сука!» — ласково поприветствовал Павел Кунина. Экс-чиновник не стал отвечать на оскорбление. Он уселся напротив полковника и начал его рассматривать, как какое-нибудь диковинное насекомое, с интересом. «Мне бы сразу догадаться, что идиотский митинг у блокпоста твоих рук дело». «Ты уверен?» — наконец подал голос Кунин. «Не надо искать заговоры там, где их нет. В мире полно дураков, готовых горло драть по поводу и без оного. Мои ребята просто приглядывали за этим цирком и сильно удивились, когда узнали, что к мероприятию решил присоединиться целый полковник корпуса». «И зачем вы меня взяли?» «Поговорить, просто поговорить». «Мы ж с тобой в прошлый раз вроде все обговорили». «А я решил дать тебе последний шанс», — развалился на кресле и улыбнулся Кунин. «Понимаешь, наше сознание — штука гибкая. Ты этого не замечаешь, но оно меняется каждую минуту, каждую секунду. Тот человек, который говорил со мной тогда, сегодня не существует. У тебя была возможность убедиться, что ты не на той стороне. Вот скажи, глядя на этих дурачков сегодня на митинге, ты не задавался вопросом, а на кой хрен собачий вы со своими парнями рискуете своими жизнями? Ради тупого стада, которое само под нож лезет?» Зацепили слова предателя. Не в бровь, а в глаз бил, сволочь. Но полковник вида не подал. «Ты бы их пропустил, полковник, и здесь бы не оказался тогда. Поверь, дурак всегда найдет, где себе шею свернуть. За каждым не уследишь», — продолжил язвить чиновник. «И не надо. Ты только представь, как будет выглядеть мир без дураков и слабаков. И я тебе предлагаю на него взглянуть». «Я бы на мир без таких самовлюбленных сволочей, как ты, взглянул». Павел не понимал, зачем Кунин его похитил и сюда приволок. Поэтому попытался спровоцировать экс-чиновника на конфликт. Глядишь, что и прорвется из того в порыве гнева. «Без таких не получится», — ни капли не обиделся Кунин. «Такие вершат его судьбы и предлагают тебе присоединиться». «Да на черта я тебе сдался!» «Мне? Не сдался. Босс попросил с тобой переговорить. Предложение такое. Ты нам просто не мешаешь. Сидишь себе тихонько на заставе, пока вы дербаните страну». «Какую страну? Ты что? Забудь! Страны, народы, суверенитет — это все выдуманная людьми чепуха. Меня и моего щедрого нанимателя интересует вся планета сразу, причем без значительной части ее населения». «Чего? Ты решил помогать пришельцам людей уничтожать?» Павел повел плечами, пробуя освободиться, однако примотали его к стулу надежно. «Человеческие жизни — сильно переоцененный актив». Кунин бесстрастно вещал ужасные вещи. «Миллиардом меньше, миллиардом больше. Ты разницу заметишь? Почувствуешь? Не думаю. А знаешь почему?» «Потому что ты долбанутый на всю голову псих», — высказал предположение Павел. «Неправильный ответ. Потому что... Вот скажи, что производит человечество? Ну вот в целом, все человечество. Оно делает что? В глобальном смысле». Полковника философский трёп Кунина мало увлекал. Но лучше слушать всякие бредни, чем испытывать удовольствие от загнанных под ногти иголок. В то, что Кунин его не просто поболтать пригласил, полковник от чего-то не верил. «Уникальные технологии, товары, музыку там, произведения искусства». Удивительно, но простой, казалось бы, вопрос поставил Павла в тупик. «Все эти уникальные технологии и товары в конечном итоге чем становятся, а?» «А я тебе отвечу — мусором! Рано или поздно, так или иначе, все произведенное человечеством попадает на мусорную свалку, ну или в канализационный сток. Понимаешь, да? Теперь ты чувствуешь, что в жизни кое-что идет не так, верно? Но, скорее всего, ты всегда это чувствовал, ты мужик не глупый. Только сделать с этим ничего не мог. А тут шанс. И делать ничего не надо. Просто постой со своей заставой в сторонке. Отпуск возьми. И ведь понимаешь, в чем скрыта вся штука? Эти тараканы, которых защищает ваш доблестный корпус, вам же и будут мешать. И митинги — это только начало. Ты не представляешь, как вам дальше весело будет планету защищать». «И сколько вы людей намерены уничтожить?» Павел сделал вид, что ему действительно вся эта ересь интересна. «А нет точных планов. Понимаешь, в этом весь и смысл. Достойные выживут, недостойные сами подохнут. Эволюция — естественный отбор. Мой босс зовет это оптимизацией. Я же называю обновлением, понимаешь? Обновлением. И данный процесс протекал бы без особых проблем, если бы не появился ваш корпус. Понимаешь, это ненужная переменная в ложном уравнении. Я боюсь, что до тебя даже смысл не дойдет». В голове Павла забрезжило легкое понимание логики свихнувшегося предателя. И только он открыл рот, чтобы задать вопрос, как по подвалу прокатилось эхо от мощного взрыва. Самонадеянная мина правителя всея Земли моментально слетела с лица Кунина. «Что случилось?» «Прорыв периметра», — ответил Кунину кто-то из темноты. «Нарушители уничтожили?» «Нет, необходима срочная эвакуация». Слова охраны подтвердили звуки боя. Стрекотание автоматов гулко разносилось по катакомбам. «Да чтоб их! Этого!» Кунин ткнул пальцем в полковника. «Оглушите, забрать с собой!» Не прощаясь, предатель вскочил со стула и спешно покинул пыточную. Павел услышал, как громко лязгнула металлическая дверь. К полковнику снова подошел тот парень из трейлера. На этот раз он хотел вырубить полковника более цивилизованным способом. В руке у парня блестел сталью инъектор. «Не дергайся, а то будет больно», — произнес с издевкой парень. «Хотя зачем я обманываю? Больно будет в любом случае». Павел задергался на стуле, решив максимально усложнить задачу уроду. Но тот и не собирался проводить усыпление аккуратно. Садив иглу прямо через рукав, он нажал на спусковой крючок. Раздалось противное шипение, и Павел почувствовал, как в дельтовидную мышцу будто ледяной штырь воткнули и начали проворачивать. «Я тебя, тварь, запомнил. Еще встретимся», — пообещал полковник. «Конечно, встретимся. Мы теперь часто будем видеться. Время вместе проводить и...» Договорить подручный Кунина не успел. Снова лязгнула дверь, и в подвал ворвался синеватый узкий луч. Он высветил парня с инъектором, и Павел услышал три придушенных глушителем выстрела. Чах, чах, чах. Стрелок был молодцом. Вся троица прилетела точно в голову. Полковника катило чем-то теплым. Охранник Кунина упал на пол, и, несмотря на полностью снесенный череп, начал активно размахивать руками-ногами. В световом круге появилось двое стрелков в броне и шлемах с глухими забралами. «Контроль!» — скомандовал один из них, и второй всадил длинную очередь в дергающееся на полу тело. Следом стрелок откинул забрало на шлеме и наклонился над полковником. «Павел Борисович, вы как?» «Хреново!» — честно сознался Павел. Какая-то доза транквилизатора в его организм успела попасть, и он чувствовал, что пол под стулом начал раскачиваться, как палуба корабля в шторм. «Но это ерунда, переживем. Отвязывай меня. Надо Кунина найти. Он только что отсюда выбежал». Уваров, вытащив нож, разрезал удерживающий полковника путы. Тот встал и протянул руку. «Пистолет!» Лейтенант вытащил из кобуры оружие и подал его Павлу. Тот сделал решительный шаг, запнулся и рухнул на колени. Желудок Павла свернуло резким спазмом, и его вырвало прямо на пол. «Уваров, оставь меня здесь!» Павел понял, что его вестибулярный аппарат преследования не вывезет. «Догоняйте этого засранца, это важно!» «Павел Борисович, не уйдет! Мы зажали их в северном крыле, оттуда выхода нет!» «Иди и сам проследи! Только живым брать! Что хочешь, делай, но он мне нужен живьем! Хоть без рук, без ног, но способный говорить!» «Сделаем, товарищ полковник!»